Бычков Андрей, город Марганец. Мы, когда выходим на благовестие, у нас одна цель всегда преследуем. Иисус Христос, когда был на земле, Он говорил: «Я есть хлеб жизни». И этот хлеб жизни принести людям. Иисус Христос заповедал, что тот, кто будет приходить, не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда. Мне слово «никогда» очень нравится, когда оно звучит, ну, в добрых намерениях. Когда человек попадет в ад, он уже оттуда не вернется никогда. Мы это знаем. А когда есть доброе намерение, тот, кто будет питаться хлебом жизни, он не будет алкать никогда и жаждать. Это прекрасно, это нормально. Братья и сестры, и у нас есть хорошая возможность питаться этим хлебом и кормить других людей. Почему? Потому что люди этого мира, они тоже питаются хлебом, но у них другой хлеб. Соломон, он когда воспевал 126-й псалом 2 стихом, он этот хлеб назвал такими словами: «Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда, когда возлюбленному своему он дает сон». Братья и сестры, люди мира сего, они питаются хлебом печали. То есть суета чрезмерная, и так у них жизнь проходит, нету времени ни Богу молиться, ни на собрания ходить, постоянно какие-то заботы житейские, все вперед и вперед, и они питаются этим хлебом печали. Есть опасность, что бывает такое, что и христиане, желая принести хлеб жизни этим людям, тоже несут хлеб печали. Ну, в каком направлении? Вот вчера общение закончилось, а по молодежи, по братьям в основном слышно, кто-то цветы купил, там большой партии, кто-то маленькой, и заботы века. Не успели собрание закончить, рассказать бы, как благовестие прошло в личном общении, ну, мало слышно. В основном работы, какие-то заботы. Мы вот так, когда один день начинали нашего хождения по поселку, то я прочитал этот текст из Библии, говорю: братья и сестры, мы пойдем к людям, давайте оставим свои домашние заботы, их очень много. И бывает так, когда подходим к дому, и хозяйка вышла, и я вот говорю: мы вам гимн споем, можно? Да, можно. Я на гитаре даю тон, поворачиваюсь, а у меня благовестников, ну, практически нету. Ну, 2-3 человека, остальные кто-то по телефону говорит «пока», кто-то не успевает договорить, забегает за дерево, заканчивает свой разговор. А мы уже поем, а люди выходят и смотрят. Ну, кто-то поет, а кто-то за деревом разговаривает. И думаю, это стыдно должно быть нам. Мы в таких ситуациях, в таком благовестии мы приносим хлеб печали, когда наши домашние заботы, они нас тревожат во время благовестия. Мы посещаем два таких вот, ну, параллельных заведения. Это дом приюта у нас в городе, ну, такого направления, как распределительного. Со всего района свозят туда детей, а там уже потом месяца через два распределяют по детским приютам. И у нас очень удобно то, что дети там, ну, постоянно не пребывают. Мы можем успеть главное дать, и дети их распределяют дальше. Новый состав приходит детей, и нам программу не нужно готовить каждый раз новую. Ну, так вот, одну программу мы проводим постоянно. И этих детей берем и в лагерь местный, когда выезжаем, выездной лагерь у нас местный, тоже берем этих детей с собой. Конечно, есть опасность, дети часто пытаются убегать. Но мы так сторожуем и ночью, и днем, так вот пристально смотрим, и преподаватели с нами. Эти дети, они обижены судьбой, они страдают жизни своей. Зачастую из тех, кто там пребывает, это дети, которые, ну вот, я расскажу за одного маленького мальчика, 5 лет ему было. Так вот в лагере наши воспитатели окружили в него и спрашивают: как ты попал в приют, как твоя семья, твое положение? Он рассказывает: я помню, и, ну, рассказывают, в семье ссора произошла, родители пьяницы, мать с отцом ссорились, и я, говорит, видел, как отец взял нож и разрезал горло маме, она кричала, кровь текла, и он стоит, его такая трусит всего. А преподавательница рядом проходила, подбежала, запретила расспрашивать. Ну, потому что ребенку 5 лет, а он этого ужаса видел. И он рассказывает, почему он в этом доме приюте, почему его привезли в распределитель, потому что отца посадили, он мать зарезал. И все это было на глазах у ребенка. Братья и сестры, дети оставлены родителями. Второе заведение – это дом престарелых, где дети оставляют родителей. Наоборот, здесь родители оставлены детьми, и дети мучаются и страдают. А там дети оставляют родители. И родители в сильной обиде на детей. И каждый раз, когда приходим, они это высказывают. Как так? Мы всю жизнь для детей жили, а теперь оставлены детьми. Еще у нас в церкви каждый год, ну уже года три, наверное. Мы ставим по две палатки на год. Ну, так вот, по силам, сколько сможем успеть. В нашем поселке, где мы проживаем, Марьевка, и поселок Городище. Так вот, у нас служения проходят, ну, можно сказать, беспрепятственно. Никто нам не мешает. Людям рассказываем, ходим по поселкам, приглашаем на служение, кто приходит, кто не приходит. В одном из поселков, в котором мы постоянно ставили палатку, уже не один год, этот год для нас был особый и сложный. Мы переживали, потому что в том поселке произошла одна большая авария. На железнодорожном переезде автобус начал движение преждевременно, и за поворота и шел локомотив, поезд, и столкнулись. 42 человека сразу погибло, так вот метров 300-400 локомотив протянул этот автобус. На этом пути части людей собирали, кто наполовину, кто полностью разорвался. Так вот люди, которые посбегали, кто сознание терял, в панике были. И когда все это произошло осенью, то мы всегда свое благовестие церкви на Братском планируем, ну, январь-февраль месяц, заблаговременно. И мы рассуждали, как быть в этом году, как идти к этим людям, где было, ну, большое горе. Еще люди в больнице домирали, практически весь автобус погиб в той аварии. И так вот, прислушивались мнения людей, и люди некоторые, немного, но некоторые обвиняли нас. Да вот это баптисты ставили палатку, там колдовали, там молились, и эта беда нас постигла. А некоторые люди говорили так, там как раз возле железной дороги, рядом церковь недавно построили, православную. И некоторые люди обижались на православную церковь, говорили, что там неправильно, там коммерческая церковь, потому что что ни пойди, куда ни приди, везде надо платить, платить и платить, это они виноваты. Ну и так, в таких вот размышлениях людей мы так вот рассуждали, идти или не идти. Тяжело идти, как примут, как воспримут все это, как проповедовать, как петь. Мне больше приходится в музыкальной части участвовать по благовестию. И обычно к благовестию я готовлюсь, ну, за день, за два. Псалмы, наброски, которые будем петь в течение недели. А основное там уже по месту совместно избираем. А к этому благовестию готовился месяца за два, за три раньше. Трудно было. Как петь? О чем петь? Как говорить? Мы знали, что практически в каждом доме, куда мы придем, нас будут задавать этот вопрос. Почему это село постигло такое горе? Братья и сестры, ну знаете, в Дни Иисуса Христа написано так. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. И в наши дни приехал Иоанн в лице Виктора Ивановича Мануила с оркестром. И мы там провели это служение первичное, как люди отреагируют. Ну, вроде прошло хорошо, да, меня не было. Вроде помех не было особо от людей. И уже мы палатку ставили более смелее, более прочно. И понимали, что слово будет приниматься. На этой палатке покаялась одна женщина. Ее муж погиб в этой катастрофе. И она сильно была обижена горем. Она потеряла покой в сердце своем и пошла в православную церковь. Ей сказали заплатить приблизительно 700 гривен. Она заплатила эти деньги. Ей пообещали, что будет покой. Покоя не было. Она пришла к нам на палатку, покаялась. Начала на собрание ходить. В молитвенный дом приезжать. У нас так километров 15 до молитвенного дома от этого поселка расстояние на автобусе. Начала в молитвенный дом приезжать. Ну, родственники восстали сильно. Уговорили, и она оставила нас. В этом поселке у нас сейчас по средам проходят, ну, такие вот маленькие библейские вечера на 6 часов вечера. И так вот, бывает, люди приходят, и мы вместе так вот читаем Слово Божие, проповедуем им, совершаем это служение. Еще у нас одна семья трудится за рубежом в стране, которая, ну, второе место занимает по площади, по карте географии. Так вот мы благословили, друзья, поехали на труд. Аминь.